Глава третья. Поздно вечером мы возвращались в Академию Заркуса через портальную комнату, обустроенную в кабинете директора Люциуса. Помимо старшего Дариуса, здесь находился Рис Дар, лорд Кристианус. Мы с семейством Дариусов перенеслись в Академию за считанные секунды. Маркус, как обычно, заключил меня в крепкие объятия, при этом Кристианус сверлил нас взглядом, а лорд Люциус провокационно хмыкал и шевелил бровями. Наконец мы с Маркусом оказались в гостиной первого коттеджа, а директор Люциус и Рис, к счастью, очутились в каком-то другом месте. Жених пояснил. «Они перенеслись в четвертый коттедж. Там будет жить Кристианус, а мы с тобой остановимся в моем доме». Я тут же покраснела и пробормотала. «А может, я лучше останусь в профессорском корпусе? Буду чувствовать себя неудобно перед коллегами. Мы все-таки пока не женаты». «Дорогая», — произнес Маркус, покрывая поцелуями лицо, отчего мое дыхание участилось, а по телу побежали мурашки. «Мы всегда можем это исправить. Я каждый день предлагаю тебе ускорить события и пожениться». Я возразила. «Маркус, не хочу, чтобы наша свадьба была организована в торопях, как будто мы что-то скрываем или куда-то спешим. Я хотела бы пригласить своих родственников. Да и ситуация с выборами императора к тому времени разрешится». «Почему-то я так и предполагал», — вздохнул жених, взял меня за руку, и мы покинули гостиную. Выйдя из дома, Маркус провел меня через пролесок по тропинке к соседнему коттеджу, который располагался между домами директоров академии. Не успели мы приблизиться к крыльцу, как дверь открылась, и Этайн с воплями бросилась мне на шею. «Ура! Наконец-то вы приехали!» — визжала ведьма. «Почти 2 недели мы провели в жуткой скукотище. Никто ни на кого не нападал, не проклинал и огненными шарами не бросался». Мы прошли в гостиную. Обои и гардины в бежевых тонах делали помещение светлым и просторным. Деревянная резная мебель на изящных выгнутых ножках радовала глаз. Но особенно меня впечатлили 2 огромных плюшевых дивана, на одном из которых вальяжно расселся Бран. При виде нас он поднялся и заключил меня в крепкие объятия. «Что происходит? Почему мы здесь?» — удивилась я, заметив загадочную улыбку Маркуса и игривые искорки в глазах Этайн. «Да потому что мы сюда переехали!» — прокричала подруга, подпрыгнув на месте, рассекая кулачками воздух. «Мы здесь будем жить! Ты, я и Бран! Наша с тобой спальня на 2-м этаже, а комната Тора — на 1-м!» Бран уже отпустил меня, а Маркус, приобняв за плечи, повел на 2-й этаж, пояснив. «Дорогая, я почему-то так и думал, что ты не согласишься остановиться в моем доме, поэтому предусмотрел 2-й вариант». «Хочу, чтобы ты была от меня в непосредственной близости. В свете последних событий ты не должна оставаться одна. Нам нужно разобраться, почему на тебя напали те люди в переулке и с какой целью за нами следит Ив». «Что за Ив?» — выгнула бровь Этайн. «Ари, ты опять подцепила какого-то аристократа?» Подруга тут же осеклась, поймав на себе грозный взгляд Маркуса. «Арианна расскажет обо всем позже, а сейчас давайте покажем ей комнату». Эльфийская ведьма оббежала нас и торопливо поднялась по лестнице. На широкой площадке 2-го этажа я обнаружила 3 двери. Этайн приоткрыла одну из них, а я сразу обратила внимание на лиловые обои с розовыми блестящими сердечками. Везде были разбросаны вещи. Брюки, жакеты, яркие блузы со искрящейся вышивкой. На полу возвышалась гора обуви. «Здесь живу я!» — радостно воскликнула ведьма, но и без пояснений я догадалась, кому принадлежит комната. «Мне разрешили все обустроить по своему вкусу. Так надоела серая посредственность в номерах профессорского корпуса». Этайн покинула свою спальню и метнулась к противоположной двери, махнув на ходу рукой в сторону еще одной комнаты. «Здесь ванная и ватер-клозет. Ничего особенного, все золотистого цвета на когтистых лапах». И подруга весело подмигнула нам, открывая дверь в мою спальню. Я ахнула. «Обои и текстиль были подобраны в моих любимых персиковых тонах, а массивный дубовый шкаф и огромная кровать на чешуйчатых ножках-лапах очень напоминали мебель из спальни в преподавательском общежитии». Поймав мой недоуменный взгляд, Маркус улыбнулся. «Да, Арианна, это мебель из твоей комнаты». «А как?» — хотела задать вопрос, но не успела. «Магия? Обычная бытовая магия?» Услышала я за спиной знакомый тягучий голос директора Люциуса, который опять читал мои мысли. Решила, что нужно будет попрактиковаться в этой обычной бытовой магии, очень полезная вещь для семейной жизни. «А где Кристианус?» — поинтересовался Маркус. «В 4-м коттедже, с превосходнейшим видом из окон на кладбище», — усмехнулся старший Дариус. «Кто такой Кристианус?» — полюбопытствовала эльфийская ведьма. «Думаю, Арианна чуть позже поведает вам душещипательную историю о бывшем женихе и их неожиданной встрече», — ответил вместо меня директор Люциус. Маркус тут же прервал поток новых вопросов. «Уже поздно, всем пора отдыхать. Занятия в 9 утра никто не отменял». «А как же новоселье, вино, кровь дракона и пирожные с заварным кремом от мадам Дьюринг?» — надула губки Итайн. «Обязательно все будет. Но завтра. Тем более, что у нас есть еще один повод для праздника. Расскажешь, дорогая?» Обратился ко мне жених. Я с удивлением посмотрела на него и тихо спросила, что он имеет в виду. То, что наша помолвка стала настоящей, или то, что подтвердилось мое родство с кланом Ассетта? «И то, и другое», — кивнул Маркус. «Леди Этайн, мистер Бран, рад сообщить вам, что Арианна приняла мое предложение руки и сердца, и наша помолвка из вымышленной стала подлинной. Свадьба состоится через 2 месяца, и мы с Арианной приглашаем вас на торжество». «Драконья чешуя!» — воскликнула подруга. «И ты молчала? Могла бы мне хоть мысль кинуть или пару строк черкануть? Ничего себе, Ари! Ты станешь членом императорской семьи!» «Я так рад за тебя, Арианна. И за вас, лорд Дариус. Вам очень повезло встретить друг друга». Улыбнулся Бран и пожал Маркусу руку. Возлюбленный не дал опомниться моим друзьям и продолжил. «И еще одна хорошая новость. Выяснилось, что Арианна состоит в родстве с кланом Ассетта. Теперь предстоит нанести визит леди Анне и обо всем ей рассказать». «Драконий хвост!» Подпрыгнула Этайн и спустя секунду уже повисла у меня на шее. «Это так здорово! Теперь ты не белая, а темная магичка!» Лорд Люциус хмыкнул, а я, смущаясь, пробубнила. «Скорее всего, я магичка неопределенного цвета и с непонятными способностями. Я же говорила, что ты развоплощенная звезда, светишь ярко, но магический источник неопределен!» Этайн осеклась, заметив, что директор Люциус деловито прошел через всю комнату и выглянул в окно. «Жаль», — хмыкнул он, — «окна выходят на коттедж Маркуса. А вот если вы, Ариана, поменяетесь комнатами с леди Этайн, то по вечерам сможете видеть мою спальню, а я буду подходить к окну и желать вам сладких снов». «Вы можете пожелать сладких снов и мне», — тут же нашлась Этайн. «Я не против, особенно если вы наденете ту черную рубашку». «Какую рубашку, леди Этайн?» — удивился директор Люциус. Подруга поняла, что сболтнула лишнее, ведь директор не догадывался о том, что мы видели его в ночь нашего похода на кладбище, в расстегнутой на груди рубашке и с леди Сорей на шее. Ведьма тут же нашлась. «Да это я так, к слову. Черный вам очень идет, директор Люциус, поэтому я совершенно не против, если по вечерам вы будете подходить к окну в черной рубашке». И пробормотала себе под нос. «А можно и без». Слух у магов был отменный. Маркус удивленно поднял бровь, Бран хмыкнул, а я прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться. Лорд Люциус развернулся к Этайне и плотоядным взглядом оглядел ее с головы до ног. «Я рассмотрю ваше предложение, леди Этайн. Очень заманчиво». Подруга смутилась, а Маркус, почувствовав неловкость ситуации, вклинился в разговор. «Друзья, я хотел бы попросить вас присматривать за Арианной. Те мужчины, что напали на нее в переулке, были членами Ордена Темного Ангела. Есть подозрение, что этот орден причастен к заговору против императора. Информации пока мало, необходимо соблюдать осторожность, особенно Арианне с ее врожденным любопытством». «Драконьи уши!» — с восхищением произнесла моя подруга. «Это ж только в магических детективах прочитать можно, а тут все рядом. Тайные заговоры, нераскрытые преступления, опасные черные маги». «Леди Этайн, надеюсь, вы будете благоразумны и не полезете в расследование вместе с Рианной. Я заметила, что лорд Люциус уже стоял рядом с ведьмой и рассматривал хрупкую фигурку с явным мужским интересом». «Конечно, конечно», — пробормотала Этайн. И начала пятиться бочком к Брану. Тот обнял ее за плечи, чем вызвал неудовольствие директора Академии. «Ну что ж, мне пора», — разочарованно вздохнул лорд Люциус. «Увидимся завтра. Дамы, с вас обещанный ужин в честь новоселья». И старший Дариус в своей неподражаемой манере испарился в вихре сине-золотистых энергий. «Как же красиво он исчезает», — ахнула эльфийка, приложив руку к сердцу. «Да так же, как и появляется», — пробурчал Бран, и мне послышались ревнивые нотки в его голосе. «Пойдем, Этайн». Ведьма не успела ничего возразить, потому что Бран подтолкнул ее в коридор и тут же захлопнул дверь, а я очутилась в объятиях Маркуса. Не успела произнести ни слова, как возлюбленный атаковал мои губы горячим поцелуем. С каждым разом его ласки становились откровеннее, отчего мои колени подгибались и дыхание учащалось. Я не заметила, как мы оказались сидящими на кровати. Точнее, мой жених сидел на кровати, а я полулежала в его объятиях. Не прерывая поцелуй, он умелыми движениями расстегивал многочисленные маленькие пуговки на платье. И вот уже его пальцы нежно обводили рисунок кружева комбинации на моей груди, медленно пробираясь ниже. Я застонала, а Маркус тут же убрал руку и прижал меня к себе. «Арианна, прости, я не должен заходить так далеко». Жених тяжело вздохнул, щекоча дыханием шею. «Я так сильно желаю тебя, но знаю, что ты еще не готова к близости. Я буду ждать столько, сколько нужно». Я кивнула и уткнулась лбом в его плечо. Чувствовала себя неловко. Я была влюблена в Маркуса, но все произошло слишком быстро. Его страсть, мои ответные чувства, наша помолвка. Мне необходимо убедиться, что я встретила свою настоящую любовь и что именно с этим человеком я желаю провести всю свою жизнь. А может, прежний опыт мешал мне сделать еще один шаг. Я выросла в строгости, и в обществе Белого Царства не принято было жить вместе с любимым до замужества. Но я нарушила это табу, когда на последнем курсе обучения переехала к Рису. Мы стали жить семьей, не произнеся клятвы в храме. Возможно, я боялась повторения ситуации, когда ты отдаешь свои чувства и всю себя любимому, посвящаешь ему каждую секунду своей жизни, а тебя в один миг безжалостно отбрасывают, как неподходящую по размеру вещь. Пока мои мысли крутились вокруг прошлой жизни, Маркус укачивал меня в объятиях, нежно целуя, и я не заметила, как заснула. А утром меня разбудила Этайн, забравшись в одежде на мою кровать и протягивая ароматный чай. «Не переживай, твое платье сняла я», — подмигнула подруга. «Знаешь, я так рада за тебя, Ари. Директор Маркус оказался таким лапочкой, серьезный и обходительный мужчина». «Да? А раньше ты считала его козлом чешуйчатым», — хмыкнула я. «С тех пор он сильно изменился», — возразила Этайн. «Относится к тебе с такой нежностью, очень деликатен. Когда ты заснула, лорд Маркус попросил меня помочь с твоей одеждой, а потом в гостиной провел со мной полчаса за чашкой чая, рассказывая о ваших приключениях в Аркусе». «Наверняка ты насильно вливала в него чай и закрыла двери заклятием, и не отпускала, пока не вытрясла все подробности». Я улыбнулась, вдыхая запах душистого травяного напитка. «Не без этого», — усмехнулась Этайн. «Но он и не особо сопротивлялся нашему общению. Итак, кто такой Кристианус? Правильно ли я понимаю, что это твой бывший возлюбленный, который променял тебя на какую-то выдру из клана оборотней?» «О, тебе и это Маркус рассказал?» — удивилась я. «Но почему же на выдру? Я ее видела, она очень красивая. И я не знаю, в какое животное она перекидывается. Может, в лань, а может, и в волка». «Точно в волка!» — хихикнула подруга. «Поэтому твой Кристианус от нее избежал. Наверное, проснулся поутру, а волчья пасть лезет к нему с поцелуями. Ладно, с этим типом все понятно. Пугливый и безвольный. Надо предупредить Брана, что бояться нового начальника не стоит. А что с нападением на тебя в переулке? Следователи что-то выяснили?» «Министр сказал, что это были черные маги из таинственного ордена Темного Ангела. Вспомнив о нападении, я вздохнула. Чувствую, что в этом замешан мой новоявленный дядя Блейк. Но отдел по темным делам ничего не делает, а Маркус и директор Люциус считают, что я преувеличиваю роль Блейка в заговоре. Может, следователи боятся трогать члена императорской семьи? Предположил Этайн. Или у них нет прямых доказательств его причастности? Что предлагаешь? Вот за что я люблю подругу. Она сразу же улавливает суть вопроса. Хочу сама проследить за ним, куда ходит, с кем встречается. Лорд Блейк часто бывает в Дэви, да и в Аркус можно переместиться ради такого дела, размышляла я. Я с тобой. Тут же загорелась Этайн. Ох, как я люблю разные тайны и загадки. И у меня есть отличный черный плащ. Незаменимая вещь для слежки. Правда, в жару в нем не походишь. Ладно, с одеждой что-нибудь придумаем. Когда приступаем? На днях я встречусь с леди Анной и уточню у нее, когда лорд Блейк планирует посетить Дэв. Разъяснила подруге свой план. Он всегда останавливается в доме леди Сарреи, оттуда и начнем слежку. «Как же я рада, что ты вернулась, а то я совсем заскучала в академии. Даже у адептов ничего интересного не происходит, сколько я не подслушивала». Этайн хитро подмигнула. «Не переживай, Ари, мы выведем на чистую воду этого дядю». Я благодарно улыбнулась и выхватила из рук эльфийки песочную корзиночку, которую она мне принесла. По чистой случайности ведьма забыла об этом и уже собиралась положить себе в рот. Похоже, Этайн о чем-то вспомнила, судя по знакомому блеску в глазах, а затем выдала. «Директор Маркус рассказывал о магичке, которую пришлют вместо леди Ифигении. Кто она?» «Да я сама толком не знаю», — честно призналась и пожала плечами. «Какая-то высокородная девица без особого магического дара, но из богатого клана, как наш Рилькин. Она будет временно замещать леди Ифигению и преподавать зельеварение и проклятие». «Любопытно», — протянула Этайн. «Сегодня же сходим на ее занятия, посмотрим, кто такая и чему будет учить наших бедных студентов. Все, Ари, хватит валяться в постели, адепты ждут нас». Эльфийский ураган стремительно покинул мою комнату, а я засобиралась на занятия. Перед началом семинара по травологии я решила зайти к профессору Яну Залевскому, поздороваться и рассказать о наших приключениях в Аркусе. Мой учитель уже сидел в кабинете за бюро, заваленным книгами и тетрадками, и что-то торопливо писал. Он поднял глаза, услышав скрип открывающейся двери, и широко улыбнулся. «О, красавица моя приехала! Как тебе столица? Как императорский дворец?» «Аркус — очень необычный город», — проговорила я, присаживаясь на стул рядом с бюро. «Особенно меня поразила центральная площадь и скульптура богини. На солнце камень переливался, а статуя излучала магию. Незабываемое зрелище». «Да?» — удивился господин Ян. «Что-то я такого не припомню. Хотя я особо не гулял по улицам города, все больше просиживал в клинике с больными». «Сама понимаешь, с одной стороны, нужно науку продвигать, с другой — лечить высокопоставленных сановников и их жен. Они все такие капризные». «Думаю, именно по этой причине вы перешли преподавать в академию», — предположила я. И профессор утвердительно кивнул. «А, кстати, когда работали в императорской клинике, вы случайно не встречались с целительницей Ле Фэй?» Профессор Ян задумался. «Да-да, припоминаю ту даму. Только мы служили в разных отделениях. Я все больше практической и классической медициной занимался, а она магической и ритуальной. И знаешь, детка, у нее были впечатляющие результаты. С помощью трав и заклятий ей удалось успешно преодолеть несколько случаев анабиозуса. А почему ты интересуешься этой леди?» «Да так», — уклончиво ответила я, раздумывая, говорить профессору о происшедших событиях или нет. «На меня же никто не просил о том, чтобы я хранила чужие секреты. В итоге я подробно рассказала господину Яну обо всех событиях, включая убийство кулинара в свите, мое открытие в кровавой комнате и бегство целительницы Ле Фэй». «Она вполне могла создать такое зелье», — произнес профессор после того, как я поведала ему о найденных мной ядах в конфетах и в десерте императора. Как я уже сказал, леди Лефей очень талантливый травник и маг, но в клинике вела себя скромно, ни с кем особо не общалась, на руководящие посты не лезла, хотя при таких покровителях могла бы. «При каких покровителях?» – удивилась я. «Эта информация мне почему-то показалась важной. Я была уверена, что профессор Ян назовет сейчас имя моего родственника, но он удивил. В клинике целительницу навещал министр магии и медицины лорд Александр. Как мне показалось, у них были приятельские отношения. Он ласково называл ее феей. На мой взгляд, прозвище не слишком подходит к подобной внешности и темной магической силе». И господин Ян усмехнулся. «Да уж, фея из нее никакая, только если черная», — хихикнула я в ответ. «Какое-то время мы обсуждали наших общих знакомых, с которыми я встречалась в столице империи. Вскоре стрелки часов показали 9, и я отправилась вкладывать в головы юных темных магов белые магические знания. Но в течение дня я постоянно размышляла о том, что леди Лефей и министр магии Александр были знакомы и даже дружны. Нужно обязательно рассказать об этом Маркусу. Чувствовала, что здесь есть какая-то тайна. Но не могли и министр Александр, и лорд Блейк столько лет общаться с этой целительницей, а потом неожиданно узнать, что она негодяйка и, возможно, преступница. От мыслей о леди Лефей меня отвлекла и Тайн. В образовавшийся между уроками перерыв мы решили посетить занятия новой коллеги, магистра по темным заклятиям и проклятиям Карины Логресс. Этайн подслушала мысли Эйнсли Брауни, директора-распорядителя, и узнала, что леди Карина прибыла в академию сегодня рано утром и расположилась в моих бывших апартаментах в профессорском корпусе. Эльфийская ведьма разведала, что эта дама долго возмущалась, почему ее поселили не в коттедже. Она уже успела поскандалить с госпожой Дьюринг, предъявив претензию по поводу того, что в кафе нет особого диетического меню, и выразила свое неудовольствие директору Брауни за то, что должна делить кабинет с каким-то Рилькиным. И этот шум новоиспеченный магистр успела поднять всего лишь за одно утро. Полной решимости попасть на урок к леди Карине, мы с Этайн прошли на 4-й этаж на кафедру темной магии. К нашей радости, магистр Рилькин проводил практическое занятие в подвале. В большой аудитории лекцию читал лорд Люциус, а во второй комнате практикум вела леди Логресс. Мы попросили директора разрешить нам присутствовать на уроке нового магистра. Директор простонал и указал в сторону второй учебной комнаты. Пройдя через учительский кабинет, соединявший два класса, мы остановились у приоткрытой двери. Урок начался. Я обернула нас защитной магией, а Этайн прочитала заклинание, и мы стали невидимыми для адептов и нового магистра. В аудитории сидели второкурсники. Леди Карина стояла к нам спиной. Я сразу же обратила внимание на роскошные формы девушки, умышленно подчеркнутые слишком обтягивающим платьем оттенка спелой вишни. Туфли на умопомрачительном каблуке идеально сочетались с цветом наряда, а черные волосы мягкими волнами спадали до поясницы. Леди Карина обернулась, а я ойкнула, потому что передо мной стояла вампирша номер 3. Презрительный взгляд из-под густых ресниц и капризный изгиб пухлых розовых губ напомнили мне даму в серой шубке из салона мадам Бриони и высокомерную леди Моренну. Как чувствовала, что дорогой дядя Блейк преподнесет какой-то сюрприз. Не зря я не доверяла его сладким речам и дружелюбному оскалу. Очевидно, что очередную невесту завезли специально для Маркуса. Тем временем леди Карина кокетливо откинула прядь с лица и жеманно проговорила. «Так, девочки, сегодня я расскажу вам о практической стороне темной магии. Считаю напрасной тратой времени изучение теории, которую вы не сможете применить на практике». Мы с Этайн переглянулись. На языке вертелся вопрос. Помимо девочек, в аудитории были и мальчики. Но после того, как адептки пересели на первый ряд поближе к прекрасному учителю, оттеснив юношей на задние ряды, вопросов уже не было. А вампирша напевным голосом продолжила вещать. «Что главное для нас, девочки? Главное — это удачно выйти замуж за аристократа. А как это сделать при такой конкуренции? Надо проявлять изобретательность. Тем более, что не у всех такая яркая внешность, как у меня. Но даже в моем случае этого мало». Адептки, понимающе закивали, внимая советом наставницы. Адепты ехидно улыбались, делая вид, что читают учебники. А мы с Итайн ухмыльнулись. Яркая внешность пока не помогла леди Карине выйти замуж. «Допустим, вам понравился знатный лорд, подходящий под ваши высокие требования, а он встречается с другой. Что мы должны сделать?» — спросила магистр Логресс и обвела взглядом адепток. «Найти другого лорда?» — робко предположила рыжеволосая студентка. «Вот поэтому вы и одиноки, моя милая», — снисходительно улыбнулась леди Карина. «Богатыми и красивыми лордами не разбрасываются. Нет, мы должны устранить соперницу». Адептки открыли рты, а мы с подругой переглянулись. И если эта леди нацелилась на моего жениха, то мне нужно внимательно изучить ее методы устранения соперниц. «А как это можно сделать?» — поинтересовалась вампирша у притихших студенток. «Ничего сложного. Здесь подойдут простые заклятия и ваша фантазия. Можно навести порчу, чтобы соперница начала заикаться или говорить глупости. Но по своему личному опыту могу совершенно точно сказать, ничто так не охлаждает пыл мужчины, как дефекты внешности его избранницы. Что же мы можем придумать?» И леди Карина застыла в ожидании ответа. Первая опять решила высказаться рыжеволосая студентка. «Сделать конкурентку страшной?» «Вижу явный прогресс, дорогая. Вы правильно мыслите, правда, очень категорично», — одобрительно кивнула леди Карина. «Не нужно уродовать внешность, но можно придать отталкивающие черты, например, удлинить нос или вытянуть уши. Но мое излюбленное средство — это бородавки. Ничто не отпугнет знатного лорда лучше, чем страшная, уродливая бородавка на носу избранницы. Дорогая, как вас зовут? Подойдите ко мне». Магистр властно посмотрела на рыжеволосую. Та захлопала глазами и была уже не рада, что вызвалась отвечать на вопросы учителя. «Я адептка Тайлер», — проблеяла девушка. «Может, не надо?» «Надо, адептка», — твердо заявила леди Карина. «Надо. Я покажу на вашем примере, как навредить сопернице. Разумеется, потом я сниму с вас заклятие. Не волнуйтесь, я проделывала это множество раз со своими конкурентками». Магистр Карина поняла, что сболтнула лишнее, и торопливо добавила. «В смысле, с адептками. На уроках я много раз проводила подобные опыты. Итак, встаньте рядом со мной, а я покажу, как навредить сопернице». Я заметила, что юноши отвлеклись от учебников и стали заинтересованно наблюдать за опытом. А я подумала, что леди Карина, в общем-то, не так уж и отличается от леди Эфигении, которая предлагала студентам практиковать друг на друге заклятия, вызывающие лихорадку или душевное томление. «Какое же там было заклятие?» — пробормотала магистр, а рыжеволосая девица чуть не рухнула на пол. «Кажется, модификус морде тантрум. Или тантрум морде модификато». Новоявленный магистр темной магии взмахнула рукой, чертя в воздухе руны, и быстро произнесла слова заклятия. А мы с Итайн одновременно простонали «нет». Наши жалкие возгласы потонули в общем визге адепток. Те с ужасом смотрели на леди Карину. Ее лицо стало стремительно покрываться огромными и уродливыми бородавками, и самая уродливая из них как раз угнездилась на носу. Рыжеволосая студентка закатила глаза и упала в обморок, а мы услышали за спиной раздраженный голос лорда Люциуса. «Но что на этот раз случилось, леди Логресс? Что за крики и визги?» Крики и визги издавали только адептки. Юноши, как и мы с Итайн, давились от смеха. А магистр явно не понимала, что происходит. Подбежав к столу и достав из сумочки зеркальце, она наконец-то осознала реальность происходящего — и огласил истошным визгом стены Академии. «О, темные силы!» простонал лорд Люциус и прошептал слова возвратного заклятия. Уродство моментально исчезло с лица леди Карины, а ее громкий крик превратился в сдавленный хрип. «Адепты!» — вздыхая, произнес директор. Магистр Логрес только что продемонстрировала вам действие заклятия изменения. Продемонстрировала на себе, дабы не портить вашу внешность. Вот на какие жертвы идут учителя ради своего предмета. Думаю, занятия на сегодня окончены. Достаточно потрясений. Все свободные. Лорд Люциус грозно посмотрел на студентов. Те, в свою очередь, мигом собрали вещи и выбежали из аудитории, опуская глаза в пол. Директор помог привести в чувство рыжеволосую адептку, которая попятилась к выходу, с ужасом взирая на магистра и директора. Леди Карина стояла у стола, продолжая хрипеть. Директор Люциус заботливо взял даму за локоть, помогая присесть. «Леди Карина, для первого дня очень большая нагрузка», произнес он, стараясь быть серьезным. «Стараясь, потому что я заметила, как подрагивали уголки его губ. Вам необходимо отдохнуть до конца недели. Я сам проведу занятия, а вы пока почитайте учебники и мои лекции по простейшим заклятиям. Выучите их, и со следующей недели приступайте к занятиям». Леди Карина затравленно смотрела на мага и послушно кивала. Мы с Этайн решили не мешать общению преподавателей кафедры темной магии и тихо покинули аудиторию. «Повезло лорду Люциусу с помощниками», — хмыкнула подруга. «Что Рилькин, что эта дама, сплошное недоразумение». «Радует только то, что директору Дариусу придется терпеть эту леди лишь до конца учебного года», — добавила я. Эльфийская ведьма решила отправиться в столовую и укрепить булочками расшатавшиеся нервы. А я решила зайти к Маркусу. По лестнице поднялась на 5-й этаж и, постучав, открыла дверь. Каково же было мое изумление, когда я застала в кабинете жениха рыдающую леди Карину. Она сидела в кресле напротив Маркуса, а он держал ее за руку. Я услышала конец фразы. «Директор Люциус так кричал на меня, так кричал! У всех могут быть ошибки. Я же не преподаватель. Меня попросили поработать в академии месяц. И я любезно согласилась. А тут такая сложная программа, и директор Люциус, он такой грубый, бездушный». Леди Карина театрально захлюпала носом, не забывая при этом часто хлопать пушистыми ресницами и кокетливо прикусывать нижнюю губу. Маркус заметил меня, а я, улыбнувшись, показала жестом, чтобы он вышел. «Сейчас я поведаю ему всю правду о грубости и бездушии лорда Люциуса». Но жених удивил и произнес официальным тоном. «Леди Арианна, я сейчас занят. Не могли бы вы закрыть дверь и зайти ко мне позже?» «Ах, леди Арианна? Ах, закрыть дверь?» И вроде бы он не грубил. И со своей подчиненной общается в качестве директора академии. Но мне почему-то стало обидно, что меня так формально выставили из кабинета. Эта артистка разыгрывает перед ним представление, а он верит. Да еще вытирает ей слезы и держит за руку. А меня свою невесту прогоняет. Мог бы ментально спросить у Люциуса, что произошло на самом деле. Выходя, я хлопнула дверью. Услышав, как что-то упало и разбилось в кабинете, я злорадно усмехнулась и торопливо покинула стены академии. В гостевой коттедж я вернулась в расстроенных чувствах, а в гостиной обнаружила конверт. Сообщение было от мамы. Еще в Аркусе я ей отправила магическое письмо, в котором сообщила две новости. Во-первых, рассказала о том, что узнала, кто мой отец. Не стала винить маму за то, что она ничего мне не объяснила и не проявила должной чуткости. Не мне ее судить. Во-вторых, я сообщила родным, что стала невестой лорда Маркуса Дариуса. Я надеялась, что мама тут же ментально свяжется со мной после получения письма. Но нет, она отписалась, что очень рада за меня, и в то же время переживает, не торопим ли мы с Маркусом события. Ведь мы знакомы с женихом всего 3 месяца. В конце письма была небольшая приписка, где мама подтверждала, что Россиус Ассетто мой отец. И все, ни фразы «Дочка, прости, что скрывала от тебя правду» или «Я была не права». Возможно, я предвзята в своем мнении и не знаю, что маме пришлось пережить после смерти мужа. Она осталась с малолетним ребенком на руках и боялась за наши жизни. Я обязательно поговорю с мамой по душам и все выясню. Вспомнила, что хотела объясниться с еще одной родственницей, леди Анной, но решила, что магическое письмо, отправленное частным порядком, не самый лучший вариант. Его может перехватить Саре или лорд Блейк. Разумеется, я поставлю защиту на случай, если кто-то чужой откроет конверт, чтобы послание самоуничтожилось. Но мне-то надо, чтобы леди Анна прочитала письмо. Необходимо назначить встречу с бабушкой так, чтобы она была дома одна. Вспомнила, что люди-маги пользуются ныне популярной маг-почтой «Красный конверт». Компания заслужила хорошую репутацию. Письма передавались адресату лично в руки, без проволочек и с полной гарантией доставки. Это то, что нужно. Решила, что не буду сидеть в одиночестве и дожидаться, пока Маркус соизволит наговориться с леди Кариной и снизойдет до меня. Поеду прямо сейчас в город и воспользуюсь услугами маг-почты, а заодно погуляю по улицам и отвлекусь от тревожных мыслей. Я разозлилась на Маркуса и решила закрыть ментальную связь, не желая общаться. Но на всякий случай оставила записку для Итайн. Уже через полчаса я въезжала в экипаже в Дев. Удивило то, что контора находилась не на центральной улице города, а в отдаленном районе. Среди хмурых и неприветливых серых домов здание почты сразу же привлекло внимание. На фасаде красовалась яркая вывеска «Красный конверт». Я вошла в трехэтажный дом с красными ставнями и такой же дверью. Услужливый молодой человек, явно эльф по происхождению, внимательно выслушал мою просьбу. Он быстро оформил документы и заверил, что сообщение будет доставлено адресату в кратчайшие сроки. В письме я сообщила леди Анне, что у меня к ней личный разговор, и попросила назначить аудиенцию, когда домашних не будет в особняке. Расплатившись со служащим, я покинула контору и решила прогуляться до центральной площади. Эльф объяснил, что от здания почты следует повернуть направо и по переулку с романтичным названием «Улыбка Химеры» выйти к фонтану. Погода была прекрасная, ветер приятно обдувал кожу, слегка развивая подол моего шелкового платья цвета насыщенной зелени. Я улыбалась, жадно вдыхая аромат сирени и приближающегося лета, и старалась не думать о женихе и вампирше. В узком извилистом переулке было пустынно, лишь изредка попадались небольшие магазинчики. Залюбовавшись необычными украшениями и камнями в витрине какого-то магазина, я заглянула внутрь. Служащий показал мне образцы кристаллов и полудрагоценных камней. Я попросила открыть гардины, чтобы лучше рассмотреть камни и огранку. Подойдя к окну, обратила внимание на элегантно одетого мужчину в широкополой черной шляпе. Незнакомец шел по переулку, озираясь. Или он искал какой-то определенный дом, или от кого-то прятался. Присмотревшись внимательнее, я с удивлением узнала в незнакомце своего дядю Блейка. Отошла от прилавка и выглянула из дверей магазинчика. Конечно, мое яркое платье не подходило для слежки, но я не могла упустить такую возможность. Я собиралась узнать у леди Анны о планах родственника, но раз он сам плывет мне в руки, надо этим воспользоваться. Чуть дальше в переулке я заприметила кофейню и книжный магазин. Лорд Блейк остановился у входа в магазин. Ему навстречу вышел крупный пожилой мужчина в темном костюме. Черноволосый, носатый, с большими мясистыми губами. Он мне кого-то напоминал. Не успела вспомнить, кого именно, потому что лорд Блейк и черноволосый зашли в книжный магазин. Я обязана выяснить, что делает лорд Блейк в этом безлюдном месте, кто его спутник и что они замышляют. Решительным шагом подошла к магазину и случайно столкнулась с каким-то мужчиной. Точнее, уткнулась в широкую грудь прохожего. Попыталась его обойти, но этот тип двигался вместе со мной. Одновременно со мной он сделал шаг влево, и я опять с ним столкнулась. Да что же это такое? Подняла глаза и уже собиралась возмутиться, но узнала широкий подбородок с небольшой ямочкой, твердо сжатые губы и взгляд темных глаз. Попыталась взять себя в руки и как можно равнодушнее произнести: «Ах, лорд Маркус, какая неожиданная встреча! Разрешите пройти, я очень тороплюсь». Маркус схватил меня за локоть, придвинул ближе и с напором проговорил: «Арианна, что ты здесь делаешь одна? Я же просил тебя никуда не ходить без спутников. И почему ты заблокировала ментальную связь?» Вздохнув, Я ответила. «Ты был так сильно занят с леди Кариной, не хотела вам мешать, поэтому не стала обременять тебя просьбой сопровождать меня в Дев. Мне надо было срочно отправить послание леди Анне через магпочту. Извини, мне пора». Сверля меня темнеющим взглядом, Маркус строго спросил. «Арианна, что происходит? Ты обиделась? Ты ревнуешь меня к леди Логресс?» «Дело не в ревности. Я начала злиться на Маркуса. У меня там лорд Блэк что-то замышляет, а жених пристал со своими расспросами. Дело в том, что ты даже не спросил лорда Люциуса о том, что на самом деле произошло на занятиях. Ты выслушивал лживую историю этой актрисы, рыдающей в твоих объятиях». «Я все знаю, дорогая». Голос Маркуса смягчился. «Я уже поговорил с Люцием и выяснил, что произошло. Но согласись, я же не могу выставить за дверь рыдающую леди. Как директор Академии я должен был во всем разобраться и утешить ее». «Да? Обязательно было держать ее за руку и сидеть почти вплотную?» — возмутилась я. «А еще ты назвал меня леди Арианной, словно мы чужие, и вдобавок выставил за дверь». Маркус по-мальчишески улыбнулся, крепко прижал к себе одной рукой, а другой нежно провел по щеке. «Любимая, я так счастлив, что ты ревнуешь», — прошептал он. «Думал, что только я способен на такие чувства. Поверь мне, Арианна, я не вижу других женщин, никого, кроме тебя. А леди Арианна, потому что ты сама настаивала, что мы не будем лишний раз подчеркивать наши отношения при всех. Но хочешь, я завтра поцелую тебя в академии на глазах у адептов или сделаю официальное объявление о помолвке». Я не могла так легко сдаться и согласиться с его доводами, и еще раздражала улыбка победителя. Думает, он приобнимет меня, поцелует, и я растаю? «Маркус, отпусти меня!» Попыталась вырваться из крепкого захвата, но безуспешно. «Это неприлично. Мы стоим на улице. На нас смотрят люди. И мне срочно надо в книжный магазин». «Дорогая, в столице тебя не волновало, что на нас смотрели люди, когда я тебя целовал на улице?» Ухмыльнулся Маркус. «А что ты забыла в магазине? Хочешь купить книгу о том, как стать послушной женой и угодить мужу?» «Иногда жених злит меня точно так же, как и лорд Люциус. Вот я только и мечтаю о том, как ему угодить». «Я совершенно не думала о тебе и тем более о том, как тебе угодить», — проворчала я, бросив на Маркуса хмурый взгляд, и призналась. «У книжного магазина я заметила лорда Блейка с каким-то незнакомцем. Дядя вел себя подозрительно, а затем вместе с мужчиной зашел в магазин». Жених забеспокоился. «Тебе не показалось? Ты точно видела Блейка? И почему ты решила, что он вел себя подозрительно? Может, он решил книжку купить?» «А с чего бы ему ходить в такую жару, в черной шляпе и озираться по сторонам? И что он вообще делает в этом забытом богами переулке? Это же наш лорд Блейк, который без императорского экипажа повышенной комфортности до соседнего здания два шага не пройдет. Если бы ты не встала у меня на пути, я бы его уже настигла». «Настигла бы она его», — фыркнул Маркус. «И что бы ты в одиночку сделала? Вдруг его спутник оказался бы черным магом? Арианна, иди в кондитерскую и садись за столик. Жди меня там». Любимый подтолкнул меня в сторону кафе, а сам направился в книжный магазин. Но уже через 10 минут он присоединился ко мне. В книжном никого не было, кроме продавца, полуслепого и полуглухого потомка гоблинов, разочарованно сообщил Маркус. «Но я обнаружил в магазине второй выход в проулок. Думаю, им они и воспользовались». «Маркус», — поинтересовалась я, — «а как ты меня нашел?» Жених уже придвинул свой стул ближе, а его рука расположилась на моей талии. «Этайн показала записку, где ты сообщила, что отправилась на почту. Слава богам, далеко ты не успела уйти. Сперва я почувствовал, как нагрелся мой амулет, а потом и тебя увидел. Как ты вообще додумалась гулять одна по темным переулкам, да еще и следить за Блейком? И это после того, как на тебя недавно напали черные маги». Я смущенно опустила глаза и пролепетала. «Решила прогуляться до площади. Сегодня такая хорошая погода. А потом случайно увидела дядю на улице. Не буду же я рассказывать Маркусу о том, что обязательно продолжу следить за родственником. Лорд Блейк, явно что-то скрывает, встречаясь с подозрительными типами в мрачных переулках. «Любимая, я действительно был груб с тобой сегодня. Ты простишь меня?» Маркус смотрел на меня страстным взглядом, отчего мои щеки пылали, а дыхание участилось. Жених придвинулся ближе, а его губы нежно коснулись моего уха. Но, совладав с собой, я ответила. «Маркус, ты выставил меня из кабинета, словно я тебе чужая. Мне стало обидно, что какая-то авантюристка завладела твоим вниманием. Она чернит лорда Люциуса, а ты веришь этой вампирше. Держишь за ручку». «Какой вампирше?» — спросил любимый и тут же начал покрывать поцелуями шею. Сердце гулко застучало, но я все же поведала Маркусу о своих подозрениях насчет лорда Блейка, который сватает ему вампирш, похожих на леди Моренну. Жених снисходительно улыбнулся. «Арианна, я польщен, что ты меня ревнуешь. Но для этого нет повода. Тем более, что леди Логрес я увидел сегодня впервые. А Моренна — это забытое прошлое. Мое сердце бьется только для тебя и ради тебя». Пользуясь тем, что в маленькой кофейне кроме нас никого не было, Маркус сжал меня в объятиях и пылко произнес: «Мы можем прогуляться до площади. Там моя квартира. Останемся на ночь, а утром перенесемся в академию через портал или закажем экипаж». Предложение было очень заманчивым на фоне страстных поцелуев, но не настолько заманчивым, чтобы я так легко простила жениху вампиршу номер 3. «Едем в академию», — твердо проговорила я, собирая в кулак всю свою волю. «И Тайн и Бран ждут нас, чтобы отметить новоселье. Они пригласили в гости господина Яна и лорда Люциуса». Маркус обреченно вздохнул, но согласился. И мы покинули кондитерскую, прихватив с собой дюжину пирожных для друзей. В коттедже уже собралась вся наша компания. Господин Залевский что-то живо обсуждал с Браном, а директор Люциус слушал торопливую речь Этайн. Но, как мне показалось, думал старший Дариус совсем о другом, ибо его взгляд был прикован к губам собеседницы. Очевидно, что директора волнует не рассказ, а рассказчица. Похоже, он решил найти замену леди Сорее. Нужно предупредить подругу, ведь лорд Люциус рассматривает всех женщин как очередное развлечение. Не хочу, чтобы сердце маленькой ведьмы было разбито. Я присоединилась к Этайн, а Маркус отвлек разговором Люциуса. Мы с подругой вспомнили магические заклятия леди Карины и захихикали, чем вызвали у присутствующих интерес. Пришлось рассказать об уроке леди Логрес. Я провела прекрасный вечер в кругу друзей. Было далеко за полночь, когда все разошлись. Приняв ванну, я переоделась в ночную сорочку, расшитую кружевами, и подошла к кровати. И обнаружила, что на постели задремал Маркус, который никуда не ушел, а все это время ждал меня в комнате. Его ботинки лежали на ковре, а сюртук был небрежно брошен на кресло. Любуясь прекрасным мужественным лицом, я поцеловала жениха в губы, погладила по щеке и легла рядом, накрыв нас одеялом. Маркус тут же прижал меня к себе, что-то сонно пробормотав, а я уткнулась в твердое плечо и улыбнулась, вспоминая слова любимого, что его сердце бьется только для меня и ради меня.